Они сожрали сами себя, они заглотили такого же биоморфа, и отныне будут пожирать их и только их. Уж в этом ты можешь не сомневаться. Антигравитаторы отберут у других, готовых к взлету. Я им все это сейчас диктую. Все, как ты хотел, милый мой. Только не надо стрелять, пожалуйста, я тебя очень прошу. Совсем не обязательно погибать нам обоим. Ты удержался, а я вот нет. Это рано или поздно бы случилось, биоморф пошел в рост. А так я хоть принесу пользу, настоящую пользу. У маток появится новый враг. Им отныне станет не до нас. Ты все очень хорошо придумал. Да, это было самое лучшее, что пришло мне в голову. Аутоиммунное заболевание. Организм вырабатывает антитела против своих собственных тканей. Ничто иное не могло бы нас защитить. Забросать планету водородными бомбами не поможет, сколько еще таких планет в нашей галактике. А с них придут и новые матки. И будут приходить до тех пор, пока мы, человечество, не пойдем в борьбе, растратив последние силы. А так им будет чем заняться. Новые матки, готовые пожирать именно чистых биоморфов, станут подниматься с планеты. Они отыщут своего врага, пусть не быстро, но отыщут. Нельзя сказать, что люди могут спать спокойно. Но все-таки у нашего врага появился еще один враг. Дариана Дарк в последний раз захрипела и умолкла. На сей раз навсегда. Захлестнувшая ей шею щупальца, деловито поволокло тело на глубину. Оставляя кровавый след, Дариана скрылась в коричневой жиже. Навечно. А там, где еще колыхался кокон Гилви, на поверхности продолжали вздуваться пузыри, и все новые и новые твари вырывались на свободу. Подстегнутый человеческой волей, биоморф превзошел самого себя, создавая все новые и новые средства для борьбы с себе подобными. Рус, уже почти все. Сейчас я растворюсь окончательно. Это не больно, только очень страшно. Видеть, как отпадают твои пальцы, потом кисти, предплечья и так далее. Собирай своих солдат, Рус, вам тут больше делать нечего. Если хочешь, конечно, останься и досмотри, как мои матки будут расправляться с их. Гилви, я, все, тебя никто не забудет, никогда и ни за что. Холодный смешок. Человечество не помнит своих спасителей, я не в обиде, милый. Лишь бы ты помнил. Даже когда станешь обнимать свою Дальку, вспомни обо мне. Ведь нам было так хорошо вместе, пусть и недолго. За моей спиной смолкла стрельба. Вырывающиеся на свободу сплошным потоком бестий Гилви мчались навстречу тем, что набрасывались на моих ребят. Судя по тому, что выстрелов слышалось все меньше и меньше, наши одерживали верх. Кокон уже почти разгладился. Почти сравнялся с поверхностью биоморфа. А голос Гилви все звучал и звучал, неслышимый для других. «Не бойся, Рус, я не подведу. И помни, что в один прекрасный день ты сам, если захочешь, пройдешь моей дорогой. Я пытаюсь продержаться подольше. Ужасно режет, что надо терять тебя. Но ты так хотел спасти свой Крым. Я всегда была бы на втором месте после него. А я так не умею. Видишь, какие мы все-таки стервы. Ну вот, кажется, все. Это словно засыпаешь. Тут тепло и тихо, и темно, но не совсем. Знаешь, как в детской, когда горит ночник. Я... Прощай, любимый. Банальное слово, но лучше я все равно не скажу. Голос Гилви смолк. Исчезли последние остатки кокона над гладкой коричневато-блестящей поверхностью биоморфа. Но не исчезли лопающиеся один за другим пузыри, выпускавшие на свободу новых и новых чудовищ. Люди их не интересовали. Вокруг хватало другой, куда более интересной и желанной добычи. Я не знаю, сколько простоял на берегу этой бухточки. Обратно к шаттлу меня вели под руки Микки и Кряк. Кажется, только эти двое, да еще оберштабсвахмистер, поняли, что случилось. Не помню, как прошел взлет, как челнок пристыковался к Мироне. В себя я пришел на мостике со стаканом перцовой водки в руке. А перед экранами бесновался все такой же сдержанный и спокойный Валенштейн. «Удалось, Рус, удалось, ты понимаешь или нет?» «Что удалось?» — тупо спросил я. «Матки! Новые матки! Они атакуют тех, что кружатся вокруг планеты!» Лишь память Гилви заставила меня вглядеться в изображение. С поверхности планеты действительно поднимались матки. Поднимались с грациозной легкостью, выходили на орбиту и, сближаясь с уже крутившимися тут товарками, неожиданно раскрывались, выпуская целые потоки щупалец. Словно исполинские кальмары в борьбе с кашалотами, они опутывали противниц и вместе с ними устремлялись вниз, туда, где уже кипела битва. Мирона уходила от планеты. Да, теперь сюда, конечно же, прибудет большая экспедиция. Не исключено, что здесь создадут настоящую базу. А пока что первые матки нырнули в кротовьи норы под пространство, ведущие... Куда? К каким неведомым мирам? И чем обернется для большого человека эта наша отчаянная операция? Крошечный вирус может лишить жизни исполинского по сравнению с ним человека. Может быть, мы этот вирус? А может, большой человек даже и не заметит этого? Может, когда-нибудь, спустя значимое лишь для Вселенной время, он справится с недугом, но тогда, я надеюсь, солнце давно уже погаснет. А человеческий род обретет иные формы существования, может быть, даже и нематериальные. Так или иначе, мы возвращались. Задание выполнено. А унтерштурмфюреру Гилви Паттерс будет поставлен памятник из чистого золота. Кайзер богат. Пусть раскошелится. Эпилог. Новый Крым встретил меня теплым дождем. Где-то там, далеко за волноломами, резвились киты. Сегодня не их ночь, но самые смелые все равно будут прыгать, хотя самки их и не видят. Все кончилось. Я дома. На моих плечах имперский мундир с погонами полковника. Личный указ Его Величества Кайзера. В порядке исключения. За совершенно особые, уникальные услуги, оказанные человечеству вообще и лично императорскому дому в частности. Присвоить звание оберст, минуя чины майора и подполковника. По личной просьбе предоставить годичный отпуск с сохранением полного оклада жалования. Далька. Бедная Далька бежит мне навстречу и останавливается. Многое изменилось на Новом Крыму за относительно малый срок, но все-таки обниматься на публике с молодым полковником в черном мундире она не решилась. Рус вернулся. Несмело отвернулась, теребит пряжку на фигурном ремне. Вернулся Даля. Я стараюсь говорить с ней ласково. В конце концов, чем она виновата? Тем, что следовало велению своей совести, точно так же, как я следовал своей. Ну, она прикусывает губу, сжимает кулачки. И что теперь? Как мы теперь? Мы? Мы поженимся, если ты, конечно, не против. Легко, говорю я. Она замирает, едва решаясь поднять глаза. Даля, я опускаюсь на одно колено. Я прошу твоей руки. В печали и в радости, в нищете и богатстве. Мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Напыщенные и пустые слова. Но сейчас ей хочется услышать именно их. Ох, Руслан, Господи! Только теперь она дерзает броситься мне на шею. Ты расскажешь мне все-все, расскажешь, правда. Если у тебя какая другая была, так ведь... Оставим это, Даля. Не то сейчас время. Пойдем. Вон уже мои встречают. Мама, папа, сестры и братья. Я смотрю на них, как на детей. На всех, вне зависимости от возраста. Они не знают, где я был и что видел. На их глазах не растворялся в биоморфе человек, решивший пожертвовать всем, чтобы они выжили. Даля смущенно кланяется родителям. Света и Лена бросаются к ней, принимаются обнимать, тормошить, втаскивают в толпу, пока остальные по очереди виснут у меня на плечах. Сегодня большой праздник. Спуск старого флага и подъем нового. Бригада Таненберг пройдет торжественным маршем на церемонии. Генерал-майор Валенштейн, кавалер высших орденов империи, будет представлять его императорское величество Кайзера. Говорят, что памятник Гилви Паттерс уже отливают. Из чистого золота. Вот только жаль, что вокруг придется держать круглосуточную охрану. В бесконечных, бессмысленно радостных разговорах проходит день. Семья не отходит от меня. Мы начинаем тысячу и одну тему, бросаем, перескакиваем на другую, вновь возвращаемся к оставленной. И так без конца взахлеб. Далька уже вовсю щебечет с мамой и старшими сестрами. Кажется, и Светке, и Лене очень нравится идея сделаться тетушками. И обсуждается уже, какие потолочные плафоны следует сделать в нашей новой спальне. Я отхожу к окну. Распахиваю его. Внизу лежит новый Севастополь. Уже отмытый, вычищенный и ухоженный. Но не забывший кровавого кошмара тучи. Мой любимый город никогда уже не станет прежним. Никогда. Как и я сам. Рядом оказывается отец. Пора, Рус. Площадь перед городской управой забита народом. На высоком флагштоке развивается флаг империи. Меня затаскивают на трибуну. Кто-то из политиков произносит напыщенные речи. Я не слушаю. Я жду Таненберг. И вот оркестр грянул бессмертное прощание славянки. На площадь, чеканя шаг, как ни на каком из высочайших смотров, входят шеренги моей бригады. В ней были самые разные люди. По-своему хорошие и не очень, с криминальным прошлым у Бизонова. Но сейчас все это уже не важно. Гремит медь оркестра, шагает Таненберг. И теперь все равно, какая на них форма. Потому что если даже выбранные изначально запятнанные кровью символы и внушающие страх отвратительным прошлым мундиры, люди, их надевшие, не обязательно сделаются такими же палачами, садистами, мучителями и преступниками, как те в уже да нельзя далеком Третьем Рейхе. Людей, а не покроет цвет сукна, вижу я сейчас. Я знаю, что многие со мной не согласятся и будут по-своему правы. Я сам предпочел бы увидеть сейчас совсем другое, но мы подписали новый договор с империей и должны дотерпеть до конца. Заканчивается марш. Валенштейн и мой отец выходят к флагштоку. Удар артиллерийского салюта. Еще один и еще. Плавно скользнув вниз, опускается имперский флаг. И на его месте, затрепетав под ветром, взвивается наш, русский триколор. Белый снег просторов былой России. Красная кровь на этом снегу. И синева воды, синева рек, морей и океанов, омывавших мою страну. Валенштейн аккуратно складывает имперский штандарт и прячет за пазуху. Последний удар салюта. Овация. Новый Крым свободен. Личный домен его императорского величества. С особыми привилегиями, как то. Право вывешивать только собственный флаг. Право содержать собственные вооруженные силы. Право внутренней юрисдикции. Право и так далее. Формально мы не выходили из империи. Но это только формально. За это боролись. Получается так? И этого мы достигли. Я должен радоваться. А внутри только горящая, полыхающая пустота. И одно единственное имя. Гилви. Потом, когда отшумели фейерверки и гуляния, мы с отцом вновь сидели в его кабинете. Наша загородная усадьба сильно пострадала. Дариана Дарк выместила на беззащитном доме всю свою ярость. Хорошо еще не приказала подорвать. Знаешь, пап, а ведь насчет гарантии они правильно говорили. Ну ладно, мы вырвали этот договор. Но придет следующий император и захочет... А? Отец улыбнулся. Но эта улыбка была какой-то мертвой. Послушай меня, сын. Гарантии на самом деле есть. Кайзер ведь знает, что случилось на той планете. Я кивнул. Так вот. Наша самая лучшая гарантия – это ты. Ты и твои дети. Кому ты передашь своего биоморфа? Не понимаю, пап. Отец тяжело вздохнул. Брось, Рус. Все ты понимаешь, но хочешь, чтобы вслух это произнес именно я. Что ж, произнесу. Как и Гилви, ты можешь стать биоморфом. Я содрогнулся. Ледяным холодом веяло от этих слов. И такой же холод таился в глубине отцовских глаз. можешь стать биоморфом и не оставить даже мокрого места от этих внутренних миров. Или это смогут сделать твои дети. Достаточно одному пробраться на Землю и... «Вы это знали!» — вырвалось у меня. «Вы на это рассчитывали с самого начала, вы!» «Спорить не буду», — отец склонил голову. «Биоморфы — страшное оружие, и...» Я резко встал и пошел к двери. Пол под ногами качался. Меня никто не окликнул, не пытались остановить. Впрочем, это уже не важно. Наверное, мы поженимся с Далькой. И у нас действительно будут дети, которые понесут дальше неведомые гены биоморфов. В Империи это тоже знают. Так что, боюсь, скучать нам не придется. Но пока что за моими плечами новый Крым, доказавший, что есть нечто превыше всех и всяческих империй.